Одной из многочисленных особенностей оперативно-боевой группы «Меч Немезиды» был запрет на использование какой-либо униформы. Действовать предстояло, как правило, в городских условиях, что требовало обычной городской одежды. Поэтому все 25 бойцов были облачены в куртки свободного покроя, джинсы или спортивные штаны со множеством карманов. В таком виде тренировались, проходили полосу препятствий, стреляли в тире, слушали лекции специалистов. Сейчас спецгруппа сидела в учебном классе боевой подготовки, напоминая внешним видом то ли вольных студентов, то ли выехавших на природу спортсменов. Эта раскованность резко контрастировала с оружейными плакатами и разрезанными вдоль образцами самых разнообразных средств поражения. Гранатометов, огнеметов, гранат, которые были развешаны на трех стенах. Впрочем, волевые лица, внимательные с жестким прищуром глаза, крепкие тренированные фигуры собравшихся быстро исправляли первые впечатления. По облику и повадкам эти люди очень даже подходили к оружию. Более того, соединяясь со смертоносным металлом, составляли с ним одно целое. Вдоль обычной школьной доски расхаживал генерал-лейтенант Карпенко. В джинсах и джинсовой куртке он выглядел весьма необычно. Командир дивизиона распахнул джинсовую куртку и, выдернув широкий черный ремень, снял с него продолговатый предмет. «Кто даст характеристику этого изделия?» Карпенко поднял над головой нож в металлических ножнах и тут же добавил. «Майор Шаура в ответе не участвует». Константин едва заметно улыбнулся и кивнул. Стреляющий нож разведчика состоял на вооружении специальной разведки. В другие спецподразделения такие штуки, если и попадали, то вне табельной положенности, в основном благодаря энтузиазму и настойчивости отдельных командиров. Судя по пассивности бойцов, они видели специзделия впервые. Оказывается, нет. «Разрешите, товарищ генерал». Майор Мальцев встал, взял предмет в руки, внимательно осмотрел. Судя по тому, что майор не вынимал нож из ножен, он знал, что дело не в клинке. Потрогал рукоятку, взглянул на черный кружок в торце, затем поднял чуть прищуренные глаза на генерала. Карпенко выжидал. «Это НРС-2, секретное оружие», — спокойно произнес Мальцев, осторожно и вроде ласково поглаживая черную удобную рукоятку. Одно время такая игрушка использовалась только спецподразделениями ГРУ. Если повернуть этот рычажок на 90 градусов, указательный палец молодого человека скользнул вдоль заглубленной в пластиковую щечку стальной полосы. Взводится стреляющее устройство. А это загогулина-гашетка. Она поворачивается вот так и переходит в боевое положение. Да, точно. Вот красная отметка. «Боевые характеристики?» — спросил Карпенко. «Однозарядный. Спецпатрон с химическим зарядом вместо пороха. Выстрел бесшумный. Прицельная дальность 25 метров. Однако в реальности, конечно, меньше». «Что ж, неплохо». Карпенко был удовлетворен. «Приходилось им пользоваться, майор?» — спросил он, забирая НРС и возвращая его на прежнее место на поясе под джинсовой курткой. «Нет, только читал в справочнике», — честно признался Мальцев. Командир дивизиона осмотрел всех присутствующих. «Кто пользовался спецножом в боевых условиях?» Шаура поднял руку. «Дважды. Первый в ножевом бою с 1.5 метров. Противник был психологически шокирован и 100% выведен из строя. Второй при снятии часового из засады. Дистанция ориентировочно 8 метров. Тяжелое ранение с невозможностью совершения целенаправленных действий. Работа завершена клинком». Карпенко кивнул. «Завтра на практических занятиях отработаем применение НРС. А теперь следующее». Он поставил на стол металлический чемоданчик защитного цвета, отщелкнул звонкие защелки, открыл, Повозился внутри, жестом фокусника извлек что-то и поднял над головой. Только на этот раз движение его было исполнено торжественности и скрытого смысла. «А это? Знаете, что это такое?» «Нет, не знаете». Среди бойцов прошел недоуменный ропот. Здесь сидели бывшие ГРУшники, собровцы, сотрудники ФСБ и МВД, все отчаянные рисковые люди, имевшие боевой опыт и не раз смотревшие в глаза смерти. Объединяло их одно обстоятельство. Все они имели личный счет уничтоженных врагов. И, конечно, они прекрасно разбирались в средствах поражения. Но то, что показывал командир, было обыкновенной... «Ручка!» — первым сказал Слава Булкин, в прошлом командир группы захвата управления Т, отчисленный за превышение должностных полномочий. «Только не вижу, Перьева или Шарикова». «Точно, ручка», — поддержал его Василий Кулаков, выходец из ударной группы внутренних войск. «Ручка», — кивнул Ишаура. «Это стрелка», — довольный произведенным эффектом сказал Карпенко. «Замаскированное спецоружие. Выбрасывает на 3 метра отравленную стрелку, вызывающую мгновенную смерть. Стрелка растворяется за несколько минут. Причина смерти не устанавливается. Цена этой ручки немного меньше стоимости крылатой ракеты «Томагавк». Показываю способ действия». Занятие продолжалось.